Актерское племя — странное племя. Попеременно оно вызывает то нежность, то гнев, то благодарность, но чаще сочувствие и удивление. Тяжелый, изнурительный труд, сменяющийся нежеланным бездельем, не лучший график существования. Эти опасные перепады не могут не повлиять на личность, порой даже ее деформируют. Законы игры парадоксальны, ценится больше всего непосредственность. Сберечь же ее труднее всего. Эта профессия гримирует не только черты, но и души тоже. Естественность стоит дороже золота, а между тем, каким испытанием ее подвергает лицедейство? А нервное взвинченное состояние, которое становится нормой, а это зависимость от дирекции, от режиссуры и, самое тяжкое, от зала с его равнодушием, кашлем, холодом, жидкими аплодисментами. А жизнь на виду, всегда на виду. Куда укрыться от липких взглядов? Вы полагаете, невыносимо? Вы ошибаетесь. И жестоко невыносимо, когда ты в тени. Труднее, чем актерам, только актрисам. Их жажда признания безгранична. Легенда о сдержанности Ермолова или Уланова их только бесит. Оставьте, им-то легко быть скромными. Но с явной или тайной агрессией так тесно соседствует незащищенность. Я видел начало и концы иных биографий, и сердце сжималось. О, это юное нетерпение, желание иллюминировать жизнь, и что за горечь в закатный срок? Желтеют афиши, гаснут люстры, а сердцу не на что опереться. Встречая спустя почтенный срок с теми, кого я знал молодыми, прелестными, честолюбивыми девушками, бесстрашно вступившими в круг надежд, я против воли в них отмечал необратимые перемены. Вдруг представлялись те города, в которых им привелось побывать, унылые череда гримуборных, непрочный, неустойчивый быт, лукавые и ненадежные дружбы, усталость от ожидания ролей, от косметики, табака, посиделок, и с каждым сезоном все меньше надежд. Однако лишите актеров подмостков этого сладкого эшафота, они сочтут себя обездоленными, утратившими среду обитания. Видно и впрямь, в существе театра таится непостижимая магия, иначе попробуй, поди объясни, из чего бы этот зрительный зал, достаточно отшлифованный жизнью, казалось бы, уже не способный быть ни чувствительным, ни доверчивым, по-детски отождествляет актеров с героями полюбившихся пьес. Сколько раз предрекали театру конец? Помилуйте, зритель так поумнел, что он уже не приемлет иллюзии, когда это ум от нее защищал. Помилуйте, кино отменило навеки какую-либо условность. Помилуйте, кто ж пойдет в театр, если искусство пришло домой, приветствует вас с телеэкранов, и потреблять его так удобно? Все верно, но театр живет. Ток, устремленный со сцены в зал, возвращается, увеличив силу, и воспламеняет артиста. В те дни я столкнулся впервые с проблемой, ставшей в моей жизни центральной. Выяснилось, что мои сослуживцы относятся к литературе без трепета, даже к классическим образцам. Тексты ролей нещадно корежились, вымарывались слова и реплики, бывало, что и целые сцены. Попытки вступиться за братьев по цеху всегда кончались моей неудачей, я недоумевал и досадовал. Тем не менее, с некоторыми актерами возникало приятельство, а с одним, Константином Гайковичем Адамовым, родилась и окрепла душевная связь. Это был одареннейший человек, с мягким ненавязчивым юмором, грустный, расположенный к людям. Его армянское происхождение оказалось для него роковым. Спустя 40 лет в жестокие дни безумной Карабахской войны любимый город его исторг, отрекся от своего артиста, он должен был поспешно бежать, спасаясь от разъяренной черни. К тому времени он был болен и слаб, не для него была участь беженца, спустя 3 месяца он скончался. Однако самых близких товарищей нашел я себе среди журналистов, тем более, что и сам я к тому времени стал сотрудничать с советским искусством, теперь газета зовет с культурой, с ними я проводил все свободное время. Среди друзей моих был Борис Хессин, корреспондент «Комсомольской правды», прелестный, быстроногий шармер, предмет воздыханий бакинских дамочек. Как видно, он был рожден для успеха. Когда мы перебрались в Москву, он обнаружил немалую волю и одолел социальную лестницу, стал крупным деятелем на телевидении. Главой и душой веселой компании был замечательный человек, ставший моим любимейшим другом. Яков Гик был корреспондентом «Известий», впоследствии, к моему удовольствию, он также переехал в столицу и продолжал согревать меня своей бескорыстной, взыскательной дружбой. Уже 30 лет его нет на земле, и все еще трудно мне с этим смириться. Какой-то было громадной удачей пройти под его отцовским доглядом нелегкий курс воспитания чувств. Учил он прежде всего независимости, стал быть, сохранять достоинство. Без него человек себя теряет, причем с удивительной быстротой. Наука тем более необходима, что в начале пути ты зависим в особенности, завоевывая расположение тех, кто властен облегчить тебе путь, рискуешь соскользнуть в непотребство. Но вместе с тем он учил и юмору. Это понятие обозначало не только биологически данные веселые отношения к жизни, но и способность к самоиронии. Наиважнейшее умение видеть себя со стороны нет его, и даже достоинство превращается в самодовольство. Рядом с Гиком я отчетливо понял, надо быть собою, надо трудиться. Нет ничего сложнее естественности, и самая длинная дорога, наверное, путь к самому себе. Рапопорту и Швейцару в ту пору было под 60, Гику 40, да и другие мои приятели были порядком старше меня. Это общение с пожилыми, действительно зрелыми людьми имело забавные последствия. Я долго себя ощущал молодым, и ныне мне не вполне удается почувствовать свой почтенный возраст. С юными мне проще и легче, опыт мешает лишь самую малость. Напротив, людям своей генерации невольно подыгрываю, изображаю их умудренного жизнью ровесника. Мне все еще не окончательно верится, что я допущен в их круг на равных. Как быстро пронеслась эйфория первого года после войны. Прививка против фашизма, казалось, будет действовать до скончания дней. Да и могли ли мы думать иначе после Освенцима и Треблинки? Человечество победило дракона. Врагов не осталось, одни союзники. В каждом театре громадной страны идет пьеса Леонида Малюгина «Дорога в Нью-Йорк» по сценарию Рискина. Это случилось однажды ночью. Фильм назывался «Ночной автобус». Жизнь стала теплей и естественней. Все завершилось в безоблачном августе, когда мы однажды раскрыли газеты, прочли знаменитые постановления о двух провинившихся журналах, прочли об Ахматовой и о Зощенко. Конечно же, юный провинциал не делал еще глобальных выводов. В том историческом документе меня волновала прежде всего судьба уважаемых мною писателей, вдруг превратившихся в двух изгоев. Я был потрясен. Удар по Ахматовой меня возмутил своим редкостным хамством. То, что немолодую женщину печатно обозвали блудницей, было немыслимым неприличием. Обида же за поэта, за классика, была, признаюсь, недостаточно острой, не в оправдании, а в объяснении. Ахматову я знал мало и плохо, одну только книжку ранних стихов. Известно, что в старости она их не жаловала. Но то, что позволено Анне Андреевне, само собой не позволено мне. Но я был молод и толстокож, не слишком умен, не любопытен, душа осталась непробужденной. Но Зощенко я знал на зубок, знал все, что было опубликовано, и тут я вправе себя похвалить, он не был для меня юмористом.